Глава 11. Переговоры с Хьордисом занимают около 2 часов. За все это время сопровождающие его генералы озвучивают буквально несколько фраз. Их, видимо, взяли на встречу исключительно в качестве декора. Зато сам глава дома Райяр весьма многословен и напорист. Мужчина ожесточенно сопротивляется любым попыткам ограничить власть своего рода, сведя все к вопросам налогообложения и судебной системе, как в случае с Танфоями. Тут ситуация несколько иная. Аристократ не против работы имперских судов и канцелярии на территории под контролем дома Райяр, но он настаивает на письменном закреплении гарантий того, что представитель его фамилии всегда будет занимать позицию командующего обороной Юга Империи, даже если не останется взрослых мужчин, и это место придется занять женщине или ребенку. Помимо этого, расширяются и полномочия самого командующего, вплоть до согласования руководства армейских корпусов и начальников штабов. Плюс полный контроль над военной контрразведкой. В целом, все логично. Даже если на территории дома Райяр будут работать суды империи и канцелярии, но при этом в руках аристократов будет полный контроль над армией, то их все равно никто не посмеет тронуть. Сложно представить себе арест кого-то из них с учетом наличия вокруг пары сотен тысяч лояльных солдат. Удержать под арестом все равно не выйдет. По сути, Нонг хочет не просто получить привилегии для своего дома, а встроиться в систему управления империей в качестве подобия автономного наместника ее южной части. В конце концов, мы подбираемся к финалу обсуждения, после чего во дворец убывает вестовой с набросанным текстом соглашения. Теперь нужно подготовить сам документ, который будет подписан. Используя передышку, отпиваю крепкого сорка и обращаюсь к Нонку. Что с остальными людьми с Хесса? С ними же были его дочери. Еще 7 магов, владеющих той же силой. Мужчина пожимает плечами. Не слышал, чтобы с ними был кто-то еще, помимо Даяны. А она погибла здесь же, в Схердесе. Подавив удивление, киваю ему. Верно, мы тоже ее прикончили. Пару секунд тот ждет, а потом сам уточняет. То есть где-то еще находится 7 магов, похожих на Рена? Судя по лицу, Хьордис сейчас обдумывает новые данные, пытаясь понять, насколько это может повлиять на расклад в будущем. Я же подбираю формулировки. Возможно, мы не уверены, что он забрал их из Хельгена, но факт, что они настолько же сильны, и вполне вероятно, что имеют место проблемы с... разумом. Аристократ хмыкает и, откинувшись на спинку стула, погрузился в размышления. А я матерю себя последними словами. Не стоило заводить этот разговор. Теперь тот наверняка обдумывает, как можно использовать наследие Рена. Хотя, если учесть, что раньше он даже не слышал о них, то, может, сестры Джоэла и правда остались на болотах? Или мертвы? Еще один вариант. Схэс отправил их куда-то еще, выдав отдельное задание. Только вот каким оно могло быть? Пока мы ничего не слышали о том, чтобы в какой-то части империи появились странные маги. Связь со многими провинциями, конечно, нарушена, да и в целом Норкрум погружен в хаос. Но, думаю, такой момент всплыл бы, имея он место. До момента возвращения вестового, который привозит с собой документ, больше никаких серьезных разговоров не ведем. Вплоть до той секунды, когда мы получаем договор. Опасаюсь, что Хьордис откажется от идеи заключения соглашения, но он благополучно ставит свой автограф, после чего бумаги подписываем и мы с Морной. На этом все, по сути, и завершается. Аристократ с сопровождающим его генералами удаляется, заверив нас, что войска будут немедленно выведены из столицы, а к вечеру они уже начнут марш в сторону южной границы. Оставшись одни, отправляемся во дворец. Когда выгружаемся из парамобилей, Морна внезапно делает пару шагов в нашу сторону. С одной угрозой разобрались. Теперь время обсудить, как поступим со всеми остальными. Сейчас в моей голове только одна мысль — добраться до постели и отдохнуть. Сколько я спал за последние 2 суток? 2 часа? 3? Организм буквально настаивает на том, чтобы ему дали передышку. Но вот соправительница выглядит вполне бодрой, что наводит мысли на какие-то стимуляторы. Не представляю, как ей удается сохранить силы на протяжении настолько продолжительного промежутка времени, обходясь без сна. В любом случае, показывать свою слабость не хочется, поэтому слегка наклоняю подбородок. «Хорошо, давай обсудим. Через 20 минут в кабинете». Та соглашается, а я, проводив взглядом удаляющуюся девушку, поворачиваюсь к Мике. «Найди Джоэла и Тескана. Они должны присутствовать. Предупреди всех наших. Пусть будут настороже и готовы к бою». Последняя фраза вызывает удивление у стоящего рядом Эйкера. «Считаешь, она захочет нас ликвидировать?» Медленно покачиваю головой. «Не знаю. В этом и проблема. Рассчитать ее действия сложно. Лучше быть готовыми к любому развитию ситуации. Держи наготове что-то из защитных комбинаций на случай внезапной атаки». Старый маг морщится. «Сама Морна не слишком стабильна, согласен. Но с ней Лезла. Не думаю, что она позволит девушке совершить глупость». Устало думая о том, что девушка может и не поинтересоваться мнением вдовствующей Хёрдисини, поставив ее перед фактом. А вот Скэнс, прислушивающийся к беседе, внезапно выдвигает предложение. «Я могу заставить ее пристрелить себя или напасть на своих же министров». Повернув голову, понимаю, что Церек более чем серьезен. И Айрин, судя по выражению ее лица, идея пришлась весьма по душе. «Не стоит. Все в курсе твоих возможностей после их применения на Болроне. А в мои намерения не входит полное разрушение Схердоса и втягивание в еще более разрушительную войну, чем сейчас». Паренек молча кивает, а виконтесса шумно выдыхает воздух. Не удерживается от замечания. «Она бы не стала сдерживаться, будь на твоем месте». Собираюсь объяснить ей, что расклад не так прост. Убеем и Морну, придется разобраться и с остатками пятого корпуса. Даже если отвлечься от моральной составляющей, в случае победы мы окажемся посреди пустой и разоренной столицы. Под вопросом окажутся договора со всеми тремя Хёрдисами, а где-то рядом есть еще и армия герцогов. Да, в теории мы можем снова ударить мощной магией, задействовав осколки. Испепелить армию герцогов, дать еще больше полномочий дому Райар, перебить солдат Олафа и убить последнего взрослого мужчину из фамилии Свезельдов. Но что мы получим в итоге? Относительно небольшую армию во главе с императором, которого считают кровавым безумцем? Да и зачем мне все это? Чтобы править теми клочками Норкрума, что останутся после войны? Я не настолько тянусь к власти. Впрочем, когда все это проносится в голове, понимаю, на то, чтобы озвучить полную версию и сделать это убедительно, у меня просто не хватит сил. Поэтому ограничиваюсь одной фразой. Обсудим это потом. Джоэла и Тескана встречаем в нашем крыле. Как и Фостона. Последний абсолютно внезапно выступает с вопросом. Интересуется, кого я собираюсь назначить командиром своей лейб-гвардии? Обычно каждый император располагает отдельной бригадой лейб-гвардии, состоящей из трех батальонов. Учитывая, что нас теперь двое, видимо, и бригад будет две. Поняв намек, отвечаю, что его кандидатура вполне подходит. Только вот формировать эту самую гвардию пока не из кого. Офицер с довольным лицом берет под козырек и отвечает в том духе, что если это мое официальное распоряжение, то он немедленно приступит к процессу сбора бригады. На это только взмахиваю рукой и шагаю дальше. Через несколько мгновений уже опускаюсь в кресло, вливая в себя горячий сорг. У Эйкера есть опыт, у Айрин — ее новые возможности после возвращения. А вот у меня — ничего. Видимо, поэтому и чувствую себя намного хуже виконтессы и старого мага после применения мощных нотных комплексов. С другой стороны, я и участвовал в процессе дважды, а они применяли заклинания только по одному разу. Кратко пересказываю Тескану и Джоэлу суть договоренности между нами и домом Райар. А потом добавляю информацию о грядущем совещании, на котором они оба будут присутствовать. Первым реагирует профессор. «Я преподаватель Хённица. Несмотря на то, что мы поддерживали вас, это не значит, что я превращаюсь в твоего личного советника, Кирнес». Сделав еще глоток напитка, перевожу на него взгляд. «А ты откажешься, если я сделаю такое предложение официально? Можешь выбрать должность себе по душе. С Морной я договорюсь». Чуть подумав, тот отрицательно качает головой. «Буду честен. Я тебе симпатизирую. Но сейчас не время бросать университет. Нас и так осталось слишком мало. Даже со всеми магами, что явились на зов Норница, там не больше сотни человек. Восстановить его былую мощь будет крайне сложно. Перейти на имперскую службу в таких обстоятельствах значит предать остальных». «С сожалением вздыхаю. Твою позицию я понял. Значит, будешь представлять на совещании Хёнец. Но имей в виду, если в будущем что-то изменится, ты можешь рассчитывать на место при дворе». Преподаватель с усмешкой кивает и сразу же поднимает другую тему. «Вопрос с Реном закрыт. Но остался еще палач. Мы даже не представляем, где он и на что способен». Допив сорг, отставляю чашку в сторону и бросаю взгляд на Хьясу, которая сразу же отправляется еще за одной. Потом излагаю свою точку зрения. Если он собирается как-то проявить себя, то непременно покажется в ближайшее время. Раньше имело смысл ждать, чтобы увидеть, кто одержит верх, мы или Схэс. Теперь такой нужды нет. Эйкер, тоже держащий в руке чашку сорка, уточняет. «Думаешь, он может и не проявить себя?» Поморщившись от головной боли, все-таки выдавливаю из себя усмешку. Он очень долго был в тени. Столько, что наверняка привык к этому. Возможно, решит остаться там же и сейчас. Старый маг недоверчиво кривит губы. «Айвенда не просто так заставил Хёнец подписать тот договор. У него были причины, ради которых он поставил империю на грань нового разорительного конфликта сразу после войны трех императоров. Сомневаюсь, что он станет спокойно смотреть на то, как мы массово обучаем людей магии призыва и прочим запрещенным заклинаниям. Наши руки ничем не связаны, и он это понимает. Даже если палачу не нужна власть, он будет вынужден попытаться уничтожить меня. И всех вас. Вы тоже знакомы с магией призыва и в состоянии обучать людей». Покосившийся на него профессор удивленно хмыкает, а потом взмахивает рукой. «А ведь и правда. Вы не можете рассказывать о том, что изучали в Хёнице, но львиную часть всего вы узнали уже за его пределами, и не от преподавателей университета». Чуть помедлив, уже более мрачно добавляет. «Значит, палач точно попробует вас убрать. Правда, не факт, что своими собственными руками». Невольно усмехаюсь. «Отлично. Сейчас только могущественного кукловода, который дирижировал всей империей, нам не хватает в числе открытых врагов. И ведь они правы. Странно, что я сам не пришел к таким же выводам. У Айвенда нет другого выбора. Он обязательно попробует нас уничтожить. И что-то мне подсказывает, даже с учетом творящегося хаоса, у него хватит нитей, за которые можно потянуть». Приняв из рук Хьясы новую чашку сорка, делаю большой глоток и с усилием поднимаюсь на ноги. «Вот как раз и обсудим, как можно найти и прикончить палача». Тескан сразу же добавляет. «При этом, заполучив его кровь, чтобы разорвать договор, Хёнец тоже хочет свободы». Усмехнувшись, киваю ему. Спустя несколько минут уже входим в кабинет Морны, где на этот раз присутствует еще пара человек. Их представляют как глав Министерства финансов и торгово-промышленного ведомства. Последнее, если я верно понимаю, аналог Министерства экономики. Собственно, обсуждение довольно неожиданно начинается как раз с вопросов экономики и финансов. В какой-то момент появляется ощущение, что мы уже разобрались со всеми проблемами и осталось только обсудить восстановление деловой активности и регулирование торговли. Правда, ощущение быстро пропадает, когда слово берет Катан. «Учитывая, что провинции Норкрума нами фактически не контролируется, предлагаю начать наступление из столицы сразу по двум направлениям. Первое — на запад, к линии обороны, которую выстроил дом Феррахт. Там можно объединиться с армией под руководством Хёрдиса Танфоев и встретить мутантов. Второе — на восток. Спашины решили, что могут воспользоваться ситуацией и получить независимость. и станут отличным примером для всех остальных. Помимо этого, в том же направлении отступила часть войск Болорна, среди которых предположительно могут оказаться Схоры, и даже он сам. Подтверждения его гибели у нас все еще нет». Покосившись на Ханза, представляющего генеральный штаб, продолжает. «Предлагаю отправить на запад армию герцогов, присоединив к ней солдат дома Свезельдов. А на восток — войско под командованием Кирнуса Эйгора. Среди руководства княжества Спашин есть знакомые ему лица. Возможно, это поможет при переговорах». Повернув голову к Морне, вижу, как она впилась в меня испытующим взглядом. Хотя и так понятно, откуда растут ноги этого плана. Только вот, как по мне, она сильно просчиталась. Желание убрать меня из столицы вполне логично. Но проблема в том, что нынешний Схердос сильно отличается от города, в котором он был прежде. Центральное правительство, по сути, отсутствует. Из отчасти работающих структур можно обозначить только генеральный штаб, но он только что заново сформирован. Да и отдавать приказы пока почти некому. Грубо говоря, нахождение в столице не даст мне практически никаких реальных преимуществ. А вот прикончить меня тут куда как проще, чем на марше в окружении солдат. Если же глянуть с другой стороны, мы пойдем через провинции, не опустошенные мутантами. Пара недель, и к армии присоединится тысячи призванных. Если повезет, то десятки тысяч. Странно, что девушка не понимает этого. Даже если не пришло в голову ей самой, то на этот момент точно должна была намекнуть Лезла. Скользнув взглядом по лицу Хёрдисини, вижу неприкрытое удивление и удовлетворенно хмыкаю. Хорошо, значит, она не в курсе этого плана. Взмахом руки останавливаю начальника генерального штаба, который уже начал говорить, и озвучиваю свой ответ. План меня полностью устраивает. Как только войска под командованием Нонка Райар отступят от Схердоса, мы отправимся на восток и сделаем все, чтобы вернуть княжество Спашин в лоно Империи. А если получится, то и настигнем беглецов из армии Болрона, уничтожив их. Хвост хмурится, бросив косой взгляд на Морну, а та уже сама присоединяется к беседе. «Еще один момент. Для борьбы с мутантами нам понадобятся имеющиеся у вас артефакты. Хотя бы 2 из 5. Без этого остановить прорыв будет невозможно». Вот теперь я сам не подумал об очевидном. Мозги все еще барахлят. Анализирую информацию не совсем корректно. 2 из 5 осколков. С такими ресурсами Морна может и не опасаться армии призванных. Более того, может отправить по нашим следам преданного себе мага, накрыв лагерь одним ночным ударом. Попробуй отрази тот же ледяной шторм или Ларзу. В тех манускриптах, что достал Эйкор, не было ни одного защитного заклинания. Видимо, при умозрительных расчетах нотных комплексов, которые все равно не получится реализовать, маги были сосредоточены исключительно на атакующих заклинаниях. Поняв, что в кабинете стоит полная тишина, вздыхаю. Нужно найти решение. И сделать это быстро.